неподвижно, точно мертвые. Черные рыцари в последний раз проехали по краю ристалища под громкие крики публики. Затем они покинули поле. Туда высыпали акробаты и жонглеры, стремясь отвлечь внимание зрителей от не очень приятного зрелища раненых лошадей и людей. К тому же нужно было очистить поле от обломков оружия до начала следующих поединков. Черные рыцари тоже не обошлись без потерь. Изабель понимала, что это нехорошо. Но она молча благодарила Господа, что это не у Моргана было разрезано плечо, и не его голова залита кровью, и не его снимали с лошади со сломанной ногой. У сражающихся валлийцев было много ран и синяков, но, похоже, никто не был серьезно ранен. У одного шлем был помят от удара палицей. Парень корчился от боли, пока товарищи снимали шлем с его раненой головы. Даже Мартин Мэрионет был ранен, потому что в сражении потерял свой шлем. Из раны на лбу текла кровь. Черный шатер Моргана Нельса с развивающимся над ним драконом ждал воинов. Там были припасены тазы и льняное полотно, флаконы с обезболивающими настойками и баночки с смягчающими мазями. Морган застонал, когда оруженосцы помогли ему выбраться из седла. «Ты ранен!» — испуганно вскрикнула Изабель, кинувшись к нему. «Ну да, какой-то негодяй пытался разбить мне колено», — проворчал он, торопясь поскорее снять доспехи, чтобы осмотреть рану. «Не надо, милая, не плачь. Все не так плохо. Мы выиграли приз и еще разделим выкуп. Так что сегодня все вышло удачно». Изабель ничего не сказала. Она прикусила губу, чтобы не вырвались горькие слова упреков. Если этот день считать успешным, то каков же тогда плохой день? Пот струился по лицу Моргана, по вымазанным грязью и кровью щекам. Изабель не была готова к тому, что увидит Моргана таким избитым. В прошлом она не знала этого таинственного черного рыцаря, и его раны ничего не значили для нее. Главное — его триумф. Но сегодня все было не так. Слезы выступили у нее на глазах, когда она увидела его распухшую ногу. С него снимали доспехи. Она услышала, как он стонет и морщится. «Я думала, что это не битва, а соревнование», — с укором заметила Изабель, прикладывая к его распухшему колену намоченную в холодной воде повязку. «Так оно и есть. Никто ведь не умер. Но некоторые мне показались мертвыми». «Нет, это от потери крови и мужества, только и всего. Завтра они будут в порядке». «Ты не должна так бояться, милая. Разве на твоей родине мужчины никогда не получают ранений?» «Да, но я ведь не любила их», — призналась Изабель.